Глава 30. Марат Умаров. Оля. Моя Оленька. Глаза открыл и понял, что ее зову. Все тело болит адово, а я ее зову, потому что помню ее глаза. Помню, какими бездонными они были и сколько боли в них плескалось, когда моя любимая вся в крови склонялась ко мне. Мне казалось, что я лечу куда-то, но ее крик, ее плач, ее поцелуй заставили открыть глаза, чтобы увидеть ее. А потом я слышу ее голос. Он будто каленым железом проникает в меня, когда Оля приказывает мне выжить. И я прикрываю веки, вспоминая, что я обещал. Дальше только тьма. И боль. Боль в каждой клетке, пульсирующая и нескончаемая. А потом она начала пропадать, будто ее прогоняли. А потом вновь я чувствовал присутствие, ощущал Олю. Не знаю, как сказать. Вдруг в моей темноте мне становилось не одиноко. Я словно чувствовал, что она рядом, что смотрит на меня. А еще я будто слышал ее просьбу вернуться. Потом она исчезала, и боль возвращалась, и пропадала, когда ощущал Олю в себе. Я не знаю, как найти определение. Я просто чувствовал, как Ольга зовет меня, как невидимые нити притягивают меня и не позволяют забыть, что есть моя Оля и наша Мира. Я так много времени потерял из-за своей ошибки, столько боли причинил самым дорогим людям. Эта мысль билась в висках, и когда я распахнул глаза, первое же слово, которое слетело с губ, это имя моей Ольги. Дальше врачи, мелькающие лица, но я все ждал ее. Я хотел свою Олю, и она пришла ко мне. Все та же и совершенно другая, более мягкая, женственная. Она смотрела на меня своими бездонными глазами и плакала, а я глаз от нее оторвать не мог, как в тумане. Хотел так много сказать, но не мог. Маска мешала, боль в грудине, но все же я стащил чертову хрень с лица, чтобы едва слышно прошептать: «Я из самого ада к вам приду». Плачет моя Оленька, а я о мире знать хочу. Едва губами шевелю, но хочу понять, совместим ли с дочкой. Все отдам за них, за нее. А Оля моя улыбается, слезы утирает с щек, а я понимаю, что из-за меня она слишком много плакала, слишком. На пару жизней хватит. И внутренне я даю себе слово, что больше не заставлю свою женщину горевать. А затем моя Оля меня оглушает новостью. Здорово, Рад. Наша дочка здорова. Рассказывает сбивчиво, доносит суть, а у меня в голове пелена, в висках пульсирует, и только сердце бьется, как сумасшедшее, потому что моя девочка, дочка, она здорова. Это не все. Вновь проговаривает и смотрит на меня с опаской. А я забываю, как дышать, напрягаюсь, срабатывает инстинкт. Еще кое-что случилось, Рад. Слышу, как все пиликать начинает. Сердце болью отдает, а я все жду, что скажет Ольга. Пугается пиликающих приборов, наклоняется ко мне и обдает ароматом своей кожи, клубники и ванили. Не томи, Оля, что случилось? Я беременна, у нас будет ребенок. Меня оглушает. Боль все тело пронзает, сердце бьется, как сумасшедшее, когда Оля добивает меня контрольным. Еще один. Я смотрю на Олю, и мне кажется, что мир с ума сходит, так же, как и мои эмоции, чувства, которые выходят из-под контроля. Мне был вынесен приговор. Мне всю жизнь внушали, что у меня не может быть детей. Только не выгоняй меня опять. Улыбается дрожащими губами, а слезы у нее по щекам все текут. Этот малыш твой, как и наша дочь. Он плод нашей жгучей страсти. В тот день, когда ты взял меня, я вновь забеременела. А я вдруг с ужасом понимаю, что Оля боится. Она боится, что я вновь ее отвергну. Превозмогаю боль и отвечаю, собравшись силами. Ты меня живым сделала, ради тебя вернулся. А сейчас я не знаю, как вымолить твое прощение, любимая. Просто встань на ноги, выздоровей, Рад. Больше нам ничего не нужно. Мы с Мирой и малышом, который уже живет у меня под сердцем, нуждаемся в тебе. Ты нам нужен, Марат. Все для тебя сделаю, клянусь. Это последнее, что удается произнести, а потом появляются люди в халатах, они забирают Олю, а я вновь погружаюсь во тьму. Но теперь эта тьма становится сном, в котором я обнимаю Олю. А еще в этом сне наша дочь катается на качелях, а я держу за руку другого ребенка. Я его пока не вижу, просто чувствую. Ощущаю маленькие пальчики, которые держат меня так крепко, и мне от чего-то кажется, что это мальчик, мой сын.